Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Сегодня будет тема, косвенно касающаяся коронавируса. В общем, в продаже сейчас вот такие браслеты есть. Есть бренды дорогие, есть дешевые. Но сразу хочу сказать, вот это бренд, не буду называть его название, но стоит он 3000 рублей, чуть-чуть подороже. Суть в чем, что эти фитнес-браслеты, они как бы могут считывать некоторые функции и показатели организма. Я не так давно сам лично переболел коронавирусом. Этот браслет я купил конкретно для того, чтобы контролировать уровень кислорода в крови. Но получается, что некоторые производители данных гаджетов разводят людей, которые их покупают не для разнообразия и чтобы себя развлечь, а по конкретной нужде, чтобы следить за своим здоровьем. И сейчас я покажу, в чем тут развод и что эта штука полная хрень. Значит, сейчас мне придется снять часы, одеть этот смарт-браслетик. Плотно его застегнуть, чтобы у датчика было хорошее прилегание к коже. Ну и сейчас мне придется подойти к камере, чтобы показать, как он работает и какие показатели показывает. Значит, суть в чем, ребят. Включаем наши смарт-часы. Видим тут шагомер. Пульс показывает, сколько ударов, среднее число. Ну и как бы время. Но сам кайф этого браслета, как утверждает производитель, он может померить нам давление, может померить пульс и может померить содержание кислорода в крови. Вот я зажал, подержал, видите, идет измерение. Сейчас он поморгает секунд 10 и покажет нам параметры наши. Так, ну верхнее значение 83 это пульс, 112 на 75 давление, и нижнее 98, выключился, не успел сказать. Ну, в общем, 98% кислорода в крови. Видели, да? Как бы показатели идеальные, в принципе. Ну, как бы можно радоваться, да, у нас со здоровьем все в порядке. Но, ребята, все не так, как есть на самом деле. Все, что нам показывает вот этот прибор, этот смарт-браслет, вызывает у меня сомнения. Поэтому сейчас проведем проверку, точно ли данные он нам показывает. Значит, для этого всего дела у меня есть аппарат для измерения давления. И есть вот такая вот штука, надевается она на палец, меряет она кислород в крови. В общем, сейчас проверим. Но тут сразу возникает вопрос, если у меня нормальное давление и нормальный пульс, как бы вот этот аппарат, он как бы покажет, да, что у меня нормальное. И если этот браслет нам тоже показывает нормально, стало быть, данные можно учитывать вот этого браслета. Поэтому я сделаю немножко по-другому. Я сейчас поприседаю раз 15-20, тем самым подниму у себя пульс, подниму давление. И вот в этот момент и мы проверим, посмотрим. Приседать буду сразу с тонометром на руке, дабы чтобы потом не терять время на то, чтобы его одеть. А то пока буду одевать, пульс может устаканиться. Соответственно, мы уже не получим те данные, которые нам требуются. В общем, убираю стульчик и приседаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ну все, слышу. Пульс застучал. Включил аппарат. И включаю одновременно наши часы. Все, тут идет измерение, заморгал. Но это сейчас сразу не померяет точно. Потому что данные высокие, он будет перекачивать. Ребят, пульс, смотрите, 120. Давление 150 на 80, ну подскочило. Еще даже сейчас колбасит. Часы показали 73, но я не успел заснять. Но пульс по сих пор молотит, я даже вот дышу. Сейчас посмотрим. Ну, видите, тут 124 на 70, пульс 80. Короче, ребят, это херня. Я по сих пор еще дышу, сердце стучит. Ну, ребят, все поняли, что вот эта вот фигня, давление показывает неправильно. И, стало быть, пульс тоже видели, показывают совсем другие. Тут 120 ударов, там даже 80 нет. Поэтому стоит задуматься, показывает ли нам кислород правильно этот прибор или нет. Но мы сейчас и это проверим, потому что вот этот прибор, он показывает точно. Откуда я это знаю? Просто я задерживал дыхание. Если норма кислорода в крови от 95 до 100%, когда задерживаешь дыхание, получается, что падает меньше 95, и даже работает сигнализация, что низкий уровень кислорода, ну, гипоксия это называется. Фу, еще никак не отдышусь. В общем, сейчас мы что сделаем, друзья? Давайте я попробую одновременно включить все это дело. Это одеваю на палец. Да, в принципе, одновременно, наверное, даже и не надо включать. Эта штука у нас тоже меряет пульс. Поэтому я сейчас на камеру покажу. Вот видите, еще хреначит пульс. Кислород 98 в крови, все нормально, а пульс еще 120, никак не устаканится после физической нагрузки. И видите, данные прыгают, как бы он постоянно мониторинг проводит. Этот же прибор мы включаем, он якобы делает измерения, моргает, типа читает информацию с организма. И в режиме реального времени он не работает. Получается, он тут поморгал, показал какие-то данные нам и выключился. Вот. Кислород 98, давление 108 на 85 и пульс 85. Хотя в реальности у меня пульс 117. И я дышу еще до сих пор. 99-98 моргает кислород в крови. Но это как бы хороший показатель. Тьфу-тьфу-тьфу. Но сейчас я еще раз сделаю измерение браслетом, чтобы вот у меня кислород в крови, видите, он не падает. 98-99. И показывает в режиме реального времени. Этот же браслет, он всегда показывает какие-то разные данные. Может 98 показать, может 96 показать. Ну, как бы вроде бы погрешность небольшая, но в то же время эта погрешность, если учитывать кислород в крови, и каждый процент очень много значит, то погрешность такая не должна быть. О, 95, видите? Но это как бы крайняя точка. И когда с ним задерживаешь дыхание, с этим браслетом, меряешь, все равно меньше 95 не показывает. Конечно, можно подумать, что этот прибор как бы недорогой браслет, да, можно его и за 1000 купить, можно и за 2, можно за 3, в зависимости от производителя, но в принципе они, как бы говорю, одинаковые показания делают и вроде бы как призваны помогать людям, но на секундочку задумайтесь, вот пример сейчас пандемия, да, если человек перенес коронавирус, у него как бы может быть была пневмония с каким-то процентным поражением легких, и ему требуется следить за кислородом в крови. Ну, грубо говоря, для того, чтобы понимание было, как работают легкие, хорошо или нет. Человек идет, покупает себе этот браслет, ну и как вы сами видите, пульс он показывает неправильно, это 100%, давление он тоже какое-то левое показывает, потому что, когда у человека давление 150 верхнее, а браслет показывает нам совершенно другие показания, на 40 меньше, но это тоже бред полный. Это нельзя списать на какие-то погрешности, это просто бредятина. Но самое интересное я оставил вам напоследок, ребята, чтобы показать, что это браслет полная хрень. Знаете, как я это вам докажу? Смотрите, зажимаю кнопку, чтобы сделать измерение. Видите, заморгал у нас якобы датчик, который считывает информацию. И теперь, когда браслет у нас не на руке, и вообще никак не попадает на кожу, смотрите, идет измерение, и в реальности прибор должен показать error, ошибку. Но мы с вами видим пульс 81, давление 108 на 81, и опять он нам показал кислород в крови 95%. Понимаете, какая это хрень, друзья? Получается, все вот эти показатели – это просто фикции. не более того. Просто сюда введены какие-то параметры, нормальные параметры организма. И когда вы бегаете там, ходите, прыгаете, вы можете посмотреть, и если у вас нет проблем со здоровьем, у вас покажутся какие-то нормальные показатели, да, ну там плюс-минус, как бы видели, то он 98 покажет процентов кислорода в крови, то 95, как бы прыгает туда-сюда на пару единиц, но критические показатели сюда не занесены, поэтому вы будете смотреть и думать, что у вас все в порядке. Не дай бог, конечно, вам придется следить за этими параметрами. Но если вдруг такая ситуация случается, я не знаю, я не буду покупать еще такие браслеты других брендов проверять. Повторюсь, что этот браслет стоит немного больше 3000 рублей. Это не самое дно китайское, это известная фирма. И получается, что имея этот браслет, мы не получаем никаких показателей, которые нам требуются, если у нас, не дай бог, пневмония и требуется за этим следить. Поэтому, ребята, если вы хотите покупать такой браслет, чтобы контролировать какие-то параметры, лучше купите вот эту штуку, потому что этот напальчник, я назову его так, во-первых, он стоит 1200 рублей, я купил самый дешевый, не знаю, можно найти, наверное, и дешевле, но суть в том, что эта вещь стоит дешевле, чем вот эта вещь, и эта вещь не бесполезная, хоть она нам и не показывает давление, но как у нас эта же вещь меряет давление, лучше бы эта штука его вообще не умела мерить. Как вот это. Она нам показывает реальный пульс в реальном времени и насыщение крови кислородом тоже в реальном времени. Поэтому, если вы просто хотите купить вот такой браслет, проверьте просто его, включив, не надевая на руку. Если он вам покажет какие-то данные, это говорит нам о том, что это полное фуфло. Потому что вот эта вещь, смотрите, если она не находится на пальце, она нам не показывает ничего. Потому что считать данные ей неоткуда. Видите, как нечестно получается. В такие сложные времена производители вот этих вот вещей пытаются нажиться на людях, когда и так большие сложности. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.